Глава 4. Роланд и Катберт. Роланд, Катберт и Алан вышли на крыльцо бункера на ранчо Полоса Кей почти через 2 часа после того, как Джонас покинул комнату Корал в приюте путников. К тому времени солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом. Они не относились к тем, кто любит поспать по утрам, но, как резонно указал Катберт, «Мы должны поддерживать имидж превходящего мира. Негоже нам вставать с первыми петухами». Роланд потянулся, выбросив руки к небу. Потом наклонился, достал пальцами носки сапог. Позвоночник затрещал. «Ненавижу я этот шум», — пробормотал Алан. Но в действительности его тревожили странные сны, которые донимали его всю ночь. Из всех троих снились они только ему. Из-за дара. Возможно, только его природа наградила 6-м чувством. «Потому-то эта дрянь не шумит», — Катберт хлопнул Алана по плечу. «Не кисни, старина. Ты слишком красив, чтобы ходить с вытянутой физиономией». Роланд выпрямился, и втроем они направились к конюшне через пыльный двор. На полпути Роланд так резко остановился, что Алан чуть не ткнулся ему в спину. Роланд смотрел на восток. «О!» — только и сказал он. И чуть улыбнулся. «О!» — эхом отозвался Катберт. «Что? О, великий вождь! О, радость! Я вновь увижу надушенную даму! Или, о, ужас! Мне придется весь день горбатиться рядом с моими провонявшими потом собратьями по труду!» Алан опустил голову, уставился на свои сапоги. Новенькие и неудобные при отъезде из Гилеада, теперь со стершимися каблуками, ободранные, они облегали ноги, как домашние тапочки. И смотреть на них лучше, чем на друзей. В последнее время в подшучивании Катберта постоянно слышалась резкая нотка. И шутки из веселых становились все более злыми. Алан после каждой ждал, что Роланд взорвется и от души врежет Катберту, уложив его на землю. Откровенно говоря, Алан этого даже хотел. Обстановка могла и разрядиться. Но в то утро ничего подобного не произошло. «Просто о!» — ответил Роланд и двинулся дальше. «Прости уж меня. Я знаю, что ты не хочешь этого слышать, но я вновь хочу вернуться к разговору о голубях», — нарушил молчание Катберт, когда они седлали коней. «Я по-прежнему полагаю, что надо...» «Я готов дать тебе обещание», — улыбнулся Роланд. Катберт недоверчиво посмотрел на него. «Какое?» «Если завтра утром у тебя еще останется желание воспользоваться голубиной почтой, я возражать не стану. Отправим любого в Гилеад с посланием, закрепленным на ножке. Что скажешь, Артур Хит? Тебя это устроит?» Подозрительность не исчезла из глаз Катберта, отчего у Алана защемило сердце. Наконец Катберт тоже улыбнулся. «Устроит. Спасибо тебе». А от ответа Роланда по коже Алана просто побежали мурашки. «Рано еще меня благодарить».